«Слушайте сюда, человеки, мне нужно много денег, потому что мед нынче дорогой», — сказал Адам. Тут в зал банка вышел мужчина и сказал: «Ты хоть знаешь, чей это баранг?» Адам проследил голову мужчине. «А теперь, ублюдки, деньги в мешок и вынести ко мне, или я тут всех завалю», — закричал Адам. Пока работники собирали деньги, Адама приказал одной из заложников подойти и начать прямую трансляцию. «Трансляция. Чоково-геройские сучки, я ваших мам пер, пока вы домашку делали, я сейчас граблю центральный банк, и если у вас есть шары, то вы попытаетесь меня остановить, шмары ряженые». После чего Адам приказал заложнице идти к остальным, но трансляцию не прекращать. «Псих!» — раздался где-то голос. Адам сразу же посмотрел на сказавшего это. «Я псих?» — переспросил Адам, но ответа не получил. «Чего замолчал? А то за спиной говорить можешь, а в лицо медведю очко сжалось. Чтоб ты знал, я единственный в своем роде синий медведь». Оружие Адама сменилось битой. Тут в здание вбежал Латрин и сказал: «Слышь, клоун, сдавайся, пока я...» Но Адам закричал: «Мать твою, нигер, ты что, слепой? Я медведь, не клоун, серьезно». «Ну и как зовут нашего медведя?» — спросил Латрин. «Я ужас, скрывающийся в лесу, я тот, кто трахает матерей супергероем. Я медведь ёбырь», — сказал Адам. Атрин сразу бросился на Адама, и как только кулак коснулся живота костюма, Адам активировал новую способность пожирателя, и спустя секунду время вокруг Адама застыло, а герой перед ним начал двигаться очень медленно. Медведь встал в позу и начал наносить множество быстрых ударов и закончил комбо. «Удар двойной лапы ярости», — закричал медведь и двумя лапами ударил в грудь Атрина, и его верхняя часть тела просто расклеилась на куски. Когда время пришло в норму, все увидели убитого героя и возле него прыгающего и повторяющего движения Брюса Ли медведя. После этого медведь забрал сумки с деньгами и исчез. Пропуск времени. Вечером того же дня Адама сидел в комнате, где не было света, и смотрел на большие окна. Странно, здешние герои скрывают свои настоящие имена, но при этом найти, где они живут, довольно легко, думал Адам. Скорее всего, это из-за того, что в этом мире нет суперзлодеев, только простые преступники, поэтому ожидать, что на сверхлюдей нападут, не стоит, — сказал Ева. Тут дверь в квартиру открылась, и вошла королева Мэйв, и, включив свет, сразу достала меч, собиралась бросить в незнакомца, но тут вдруг ее тело сначала закрыло дверь, потом отбросило меч в сторону, только потом Мэйв снова смогла почувствовать свое тело. Посмотрев на сидевшего перед ней парня, она спросила: «Кто ты, и что тебе нужно?» «Я тот, кого можно назвать супер», — сказал Адам, — «и у меня крепкое тело». «И что, или ты тут хвастаться решил?» «Так у меня тоже прочность есть», — пофигистически ответила Мэйв. «Да», — неискренне удивился Дарк, — «вот мои способности могут спасти мне жизнь. Ну, не знаю, наверное, если самолет будет падать после того, как один ебаный герой убьет пилота и сломает управление». Мэйв, слыша это, нахмурилась, и в ее голове сразу начали появляться вопросы. «Что тебе нужно? Хочешь рассказать всем это?» «Нет, если это всплывет, то на вас сразу обратят внимание все, кому не лень. А я хочу, чтобы вы были только моими», — спокойным сказал Адама и, быстро сгоняв за виски и стаканом, налил себе и начал пить. «Думаешь, убийство супергероев привлечет меньше внимания?» — сказала Мэйв. «Убийство? Разве я сказал, что убью тебя?» — сказала Дарк и взял сбоку лежавшую фотографию, где была Мэйв с девушкой. Мэйв, видя это, сразу бросилась на парня, но не тело замерло прямо в воздухе. «Интересно, что скажет Елена, когда узнает о том, что ты оставила на верную гибель столько людей? Там были дети, но даже их вы не взяли с собой, а просто смотрели, как они все летели к своей гибели», — сказал Адам. Мэйв поджала губы и не знала, что сказать. «Что ты хочешь? Я сделаю все, только не говори ей», — тихим голосом сказала Мэйв. «Скажи мне честно, как ты себя чувствуешь сейчас?» — спросил Адам. «Хуёво, как будто все они преследуют меня как призраки. Я не знаю, что делать и как с этим справляться. Только алкоголь дает хоть какое-то временное отвлечение». «Хорошо, раз ты себя так чувствуешь», — сказал Адам, после чего добавил: «Сказали мне, где можно встретить Хаумлендера. Послезавтра будет христианская выставка, там он будет», — сказала Мэйв. Услышав это, Адам поднялся и призвал сумки с деньгами, после чего бросил их к Мэйв и сказал: «Организуй помощь семьям погибших, если узнаю, что хоть один цент себе взяла, а устрою тебе настоящий ад». Адам на суперскорости исчез. Тем временем в месте подготовки к выставке Анжела, адепт света, прибыла в этом мир год назад и начала работать на благо света, пока не сможет открыть портал из этого мира, а для этого нужно иметь множество благодати или связь с самим владыкой света, но из-за того, что Ева оборвала ее связь со светом, Анжела проводит выставки поклонения святому и собирает силы для открытия портала. Вот и сейчас она договорилась с Мадлен Стилвилл, что к ней на выставку прибудут супергерои. Эти герои привлекут гораздо больше людишек, и я точно смогу открыть портал и отправиться в свой мир, где смогу восстановиться, думала Анжела. Пояснение. Анжела уже путешествовала в различные миры и в одном из них обустроила базу, и этот мир она и называет своим. Глава 9. День выставки христианства. Квартира Мэйв. Адам спал в спальне хозяйки в окружении множества женщин. По всей спальне валялись пустые бутылки, бульбуляторы, белый порошок и одежда. Дарк разлепил глаза от того, что в его голове кричала Ева. «А-а, не кричи, у меня сейчас голова лопнет. Заткнись». Появились задания. Адам закрыл глаза и скинул с себя женское тело и, встав с кровати, снова открыл глаза и вышел из спальни. Пройдя через кухню, Адам захватил бутылку холодной воды и, войдя в гостиную, уселся на диван, начал пить воду. «Че там с заданиями?» – спросил Адам. «Заданий два. Первое – стать директором ВАУТ. Второе – стать президентом США и объявить войну всему миру». «Воблять?» – прохрипел Адам и схватился за голову и убрал похмелье. «Заебусь я, конечно, с карьерным ростом. Ладно, проехали. Я хоть не проебал выставку, нет, но она уже должна была начаться». Адам вздохнул, и, встав на его теле, появилась его обычная одежда, состоящая из черной футболки и джинс с кроссовками. После чего похрустевший ион на суперскорости отравился на выставку. По пути Адам разговаривал с Евой, но как только он прибыл на выставку, та замолчала. «Ева, только не говори, что ты обиделась. Но за что? Я всего лишь бухал и сношал все, что вижу, и не разговаривал с тобой». Ответа не последовало, и Адам просто забил. Пока Хаумлендер стоял на сцене и говорил о благом деле, Адам ходил по киоскам и пробовал различную еду и ждал, когда начнется обряд очищения. Пока Дарк гулял по выставке, он увидел блондинку, которая одиноко сидела на скамейке с опущенной головой. Ее выделял от других супергеройский костюм. Неужто это новый член семерки, звезданутая? Усевшись рядом, сказал Адам. Старлайт сначала удивилась прибывшему, но потом сказала: «Я Старлайт, а не звезданутая». «Да, а разве в семерке не все такие звезданутые? Я новенькая, и я...» Тут Старлайт замолчала и снова опустила голову. «Дай-ка догадаюсь, когда ты вступила в семерку, ты думала о том, что будешь спасать людей и делать добрые дела, но оказалось, что ты только бренд компании ВАУТ, и скорее всего старшие коллеги на тебя давят», сказал Дарк, заложив руки за голову. «Что ты можешь знать об этом?» – вспылила Старлайт. «Ничего, но ты одна из семерки и можешь качать свои права, или я не прав», – сказал Адам. «Я не более чем никто, меня могут выгнать по щелчку пальцев». «Ну так вывали какую-нибудь информацию, которая сделает тебя видимой персоной, но при этом ВАУТ не мог бы тебя выгнать, не причинив себе урон», – сказал Дарк и, достав визитку, отдал ее девушке. «Звони, если что». Пропуск времени. В одной из палаток. Адам, жуя попкорн, проходил сквозь толпу, посылая всех нахрен. Выйдя вперед, Адам оказался перед Хаумлендером. «Смотрю, кто-то так и хочется отпустить свои грехи», — улыбнувшись, сказал герой. «Ближе к делу», — сказал Адам и выкинул пустой пакет от попкорна. Хаумлендер схватил Адама на плечо и руку и опустил в воду. Через секунду Хаумлендер нахмурился, так Адам схватился за руку героя и сжал ее с большой силой, отчего Хаумлендер почувствовал боль. Но вдруг в воде загорелись два огонька, и два лазера выстрелили из воды, отбросив Хаумлендера, уничтожив при этом палатку. Пока люди разбегались, Адам взмыл в небо, на его лице была расслабленная улыбка. «Я прям чувствую, как сила течет в моем теле». Улыбка Адама расширилась, и он посмотрел на злого Хаумлендера. Внизу люди смотрели на начинающееся шоу. «Кто ты такой?» – громко спросил Хаумлендер. «Я злодей», – сказал Адам и выставил руку вперед, напрягая мышцы. Хаумлендер, видя это, полетел на злодея, но вдруг его тело замерло, и он чувствовал, как будто его что-то связывает, но не успел он что-либо сделать, как его тело разрезали на несколько кусков, и те, разбрызгивая кровь, упали в толпу, и тогда началась паника. «Ха-ха-ха», – Адамом начал заливаться смехом. Но тут, тьма, раздался крик. «Вы чё, серьезно? Ева, отвечай». Анжела, призвав свой меч и броню, взлетела и оказалась напротив Адама. «Ты все это был в этом мире, и я не почувствовала тебя, что ты сделал со мной в прошлый раз», — зарычала Анжела. Адам же, не произнося ни слова, атаковал ее нитями. Воительница встретила нити своим мечом, но те не разрезались, и ей пришлось вложить в меч силу света, и только тогда нити разрезались. «Ты стал сильнее», — нахмурилась Анжела. нужно убить тебя сейчас, пока ты не стал угрозой». Анжела бросилась на Адама, но тот встретил ее меч своими нитями, и такое столкновение продолжалось, пока Адам не выстрелил лучами из глаз. Анжела приняла атаку на меч, и когда тот раскалился от лазеров, адепт света отбил атаку в сторону и атаковала волной из меча своей силой света, усиленной лучами Адама. Адам сразу же окружил себя нитями, но атака была такой мощной, что Дарка отбросила вниз, создав большой взрыв, и всю местность покрыла пылью. «Ничтожество», — проговорила Анжела, глядя вниз, но тут из дыма вылетел Адама и начал атаковать нитями. Адепт света начал отбивать атаки, но когда Адам приблизился, он хотел атаковать женщину, но та пронзила его живот мечом. «Довольно глупо идти против меня напролом», — сказала Анжела, но тут Адам засмеялся и обнял девушку, и его тело превратилось в нити, и те опутали все ее тело за исключением головы. Тут уже из пыли вылетел настоящий Адам и, быстро приблизившись со всей дури, ударил Анжелу в челюсть, отправив ту высоко в небо. Когда Анжела вылетела в космос, ее догнал Адам и, оказавшись впереди нее, ударил туши, где был живот, и отправив не обратно на землю. Но тут Анжела выпустила свои силы и разорвала нити и попыталась что-то сказать, но ее челюсть превратилась в кровавое месиво. Анжела начала собирать свои силы в меч. Адам же напряг все свои мышцы руке и спине и создал одну прочнейшую нить и напитал ее всей доступной силой тьмы и сразу же атаковал. Анжела же выпустила свою атаку навстречу, но тонкая нить разрезала атаку адепта света и попали в Анжелу, разрезав ее на две равные вертикальные части, но нити не остановились и пошли дальше, и спустя некоторое время Адам смотрел на то, как земля была разрезана два полушария. «Вот блять, поздравляю, ты провалил все задания», — раздался голос Евы, и спустя мгновение Адам исчез. Глава 10, Инвинцибли. Адам появился в месте, которое можно было описать как тронный зал, где перед ним на троне восседала женщина. Адам посмотрел на нее, и внутри него что-то забурлило. «Черт, не стоило жрать шашлык и сладкую вату», — подумал Дарк. «Ущербный перед тобой сама тьма, встань на колени, придурок», — закричала Ева. Адам осмотрел женщину перед ним зорким взглядом и стал на одно колено. Она вообще ничем не отличается от обычной косплеерши. «Такая форма самая универсальная», — сказала тьма. «Ясно. Она мои мысли читает. Да с чего ты это взял?» «Хватит», — тихо сказала тьма, но голова Адама чуть было не взорвалась. Тьма выставила руку, и из тела Адама вылетела сфера и прилетала на руку женщины. «Я смотрю, вы хорошо сдружились». Адам, увидев сферу, сразу попытался связаться с Евой, но ответа не получил. «Для чего вы меня вызвали и можно ли вернуть сферу?» — спросил Адам. Тьма посмотрела на него и мягко сказала: «Нет, сфера вошла в тело женщины». Адам, видя это, непроизвольно нахмурился, и из его глаз вырвались лучи, атаковав женщину перед ним, но как только лучи начали приближаться, они просто растворились. «И что это должно значить?» — серьезно сказала тьма. Адам хотел было что-то сказать, как его тело выдавило в пол, и тот начал покрываться трещинами. «Ты еще не дорос, чтобы что-либо требовать, не говоря о том, чтобы атаковать. Я дала ее тебе, чтобы ускорить твой процесс усиления, но ты как-то умудрился провалить все задания. Раз уж на то пошло, то дальше ты сам будешь становиться сильнее, и когда достигнешь силы, которой я буду считать приемлемой, я верну тебе Еву. Но сейчас», — сказала тьма, и на Адама обрушилось еще большее давление, и пол, не выдержав, сломался, и парень провалился в пустоту. Тьма взмахнула рукой, и дыра в полу заросла, и на месте появилась Анжела, которая пыталась соединиться. Тьма нахмурилась и задумалась, и спустя некоторое время она улыбнулась и призвала сферу, которую извлекла из Адама, и послала ее в тело Анжелы, и когда сфера вошла в тело, его окутала сфера черно-белого света. Через некоторое время сфера начала трескаться, и перед тьмой предстала новая версия Анжелы. Девушка начала хлопать глазами, и, увидев перед собой тьму, сразу же встала на колени и сказала: «Прошу простить». Когда Адам вошел на территорию выставки, он вошел в какой-то барьер, и я не могла до него дозваться, а после, во время сражения с адептом света, он не слышал меня из-за сражения. Я его уже отправила в другой мир, сказала тьма. «Для тебя у меня будет другое задание». «Он идиот, он не справится без меня», сразу сказала Ева. «Это уже его проблемы. А теперь слушай, в твоем теле два аспекта тьмы и света, и со стороны самого света ты вполне можешь сойти за его адепта. Поэтому отвлекай его внимание, прыгая по разным мирам и своим аспектам тьмы, создавая видимость сражения тьмы и света», — сказала тьма. «Но разве свет не может просто заглянуть в мир, где находится его адепт?» — спросила Ева. «Нет, я блокирую ее восприятие». «Еще один вопрос», — сказала Ева. «Нет, ты не можешь встретиться с Адамом, по крайней мере, пока он не пройдет три мира», — сказала тьма и создала портал, в который зашла Ева. Мир Инвинцибли неуязвимый. Нью-Йорк. В одном из роддомов родился Адам, но так как его родители были сраные хиппи, они отказались от него и новорожденного ребенка отправили в детдом. Тамошний директор оказался мужиком предприимчивым и продавал детей одной организации, которая хотела создать суперчеловека, который мог бы противостоять Амнимену. И когда в их руки попал Адам, тело которого не могли взять иголки, пилы, лазер, они решили сделать из него послушного раба. Но когда Адамау исполнилось 10 лет, он просто убил всех, кто был в лаборатории, и сбежал. Следующие несколько лет он атаковал преступные банды и забирал их деньги. За это в СМИ его начали называть «каратель». Накопив достаточно денег, Адам начал создание компании, которая рассчитывала на продвижение творчества. Тут стоит упомянуть, что в голове Адама была информация о различных мирах и их культуре. И так Адам писал истории о Наруто, Гарри Поттер, Игре престолов и т.д. Также Адам занимался песнями и вскоре занялся фильмами. Сейчас ему 20 лет, и он отвечает за 50 развлечений на всей планете. Находясь в своем кабинете, Адам смотрит в окно и наблюдает за юной командой героев, которую он по просьбе робота помог создать и спонсировал их начинание. Но тут к ним на помощь прилетает парень в черно-желтом костюме, и Адам прищурясь смотрит на него, и тут в его голове как будто происходит взрыв, и его глаза загорелись красным. Схватившись за голову, Адам сжал зубы от боли, и спустя несколько минут все прошло. Глаза Адама снова стали снова обычными, и смотря за сражением внизу, Адам сказал: «Значит, я один, и в мире неуязвимого». Глава 11. Адам продолжал смотреть на сражение героев, пока к нему в кабинет не зашла его секретарь Виктория. Подойдя к столу, девушка заговорила: «Мистер Адам, Сесил Стидман звонил, он хочет с вами встретиться». Адам повернулся и посмотрел на девушку, после чего сказал: «Скажи ему, чтобы записался на прием, как и все. Также мне нужно будет отлучиться на некоторое время, связываться со мной только в важном вопросе». «Хорошо». Через некоторое время Адам вышел на крышу здания и взмыл в небо, после чего на большой скорости начал облетать город, сканируя все рентген зрением, и спустя время Адам обнаружил синих громил, которых называют близнецы-маулеры. Двое маулеров находились на своей базе и подготавливались к ограблению, но тут крыша их базы была пробита, и перед ними парил директор компании «Ракетмин». Один из маулеров потянулся за пушкой, но Адам сразу же уничтожил ее лучами из глаз. «Джентльмены, у меня к вам предложение, но советую сразу согласиться, иначе я вас сожгу заживо. Также я в курсе о том, что такие, как вы, по всей планете разбросаны, и то, что я пришел к вам, обусловлено лишь тем, что вы в моем городе, так что...» — сказал Адам и горящими глазами смотрел на парочку. Близнецы сглотнули и закивали головой. «Вот и ладушки». Адам оказался возле одного из близнецов и с телефоном последнего в руках, и, накликав там кое-что, бросил телефон хозяину. «Отправляйтесь по эти координатам, там обустроите лабораторию и будете работать над кое-каким проектом. В принципе, там все узнаете». Сказав это, Адам улетел по другим делам. Спустя минуту полета Адам парил над лесной глушью. Спустившись вниз, Адам просканировал местности, спустя пару секунд нашел стальную дыру в земле. Вырвав дверь, Адам спустился вниз, и перед ним пристал коридор, где повсюду была засохшая кровь и лежали разложившиеся трупы. Это была лаборатория, где тайная организация пыталась создать суперчеловека в противовес Амнимену. После своего побега Адам разузнал об этой организации, точнее о том, кто курировал этот проект, и им оказался премьер-министр США. В то время Адам не мог противостоять кому-то, кто был на таком высоком посту, а использовать свои силы – это же самое, что повесить мишень на свою голову. Поэтому Адам разыскал всю порочащую информацию о министре и с помощью нее смог посадить последнего, где и убил. Сейчас, когда к Адаму вернулась память, он понимает, что до этого мира он был несколькомесячным ребенком, но прожив в этом мире 20 лет, он много узнал и понял. Быстро пробежав по лаборатории, Адам нашел нужные ему документы по изучению ДНК различных существ от людей до пришельцев. Взяв все эти документы, Адам отправился в банк и завел карту на миллиард, после чего полетел по координатам, которые дал маулерам. Северный полюс. Прибыв на место, Адам закрыл глаза и вспомнил, что когда к нему вернулась память, он услышал сообщение о том, что пожиратель заблокирован, пока не покоришь два мира, но взамен дана мощная способность созидания. Адам представил крепость Супермена, и спустя секунду в его руке образовался темный кристалл, после чего бросил тот вниз, и на том месте появилась крепость одиночества. Тут тело Адама свело судороги, и он упал в сугробы. «Черт, из меня как будто откачали разом 70% сил». Адам попытался повторить созидание, но ничего не получилось. «По-видимому, при моем запасе сил я могу позволить только одно созидание», – размышлял Адам. Влетев в крепость, Адам увидел ни хрена, поэтому было решено достать хоть какое-то оборудование. Строгий костюм «тройка» изменился на броню с плащом, после чего Адам отправился на шопинг по местам, где можно раздобыть технологи. Это действие продолжалось несколько дней. К этому моменту маулеры уже прибыли на место и их проинструктировал Адам. Сейчас же стоит перед Empire State Building. Это появление привлекло внимание, так как в последние дни Адам появлялся по всему миру и воровал различные технологии. Размявшись, Адам подумал: пора набрать очки зла. Адам мощным ударом по зданию снизу создал огромную трещину, после чего, просунув руки в нее, напряг мышцы и швырнул все здания в небо. Все наблюдавшие обомлели, но Адам не остановился. Подлетев к зданию, он схватил его и бросил вниз. Произошли огромные разрушения, но тут в спину Адама, который находился в воздухе, прилетели два кулака неуязвимого, но он смогли лишь недалеко оттолкнуть Адам. Адам отлетел подальше от разрушения и приземлился на землю и посмотрел на то, как юная команда и неуязвимый прибыли. Адама обволок розовый шар и, посмотрев в сторону, наш злодей увидел атомную Еву. «Кто ты такой и что ты собираешься делать сначала, крадя техно?» – начал говорить робот. Но Адам, пробив шар, приблизился к роботу и оторвал тому голову. Отбросив железку в сторону, Адам щелбаном отправил полет Рексплауда, после чего взмахом руки создал ударную волну, отбросив дубликейт. Тут на Адама набросился неуязвимый с криком: «Кто ты, блядь, такой?» «Я Дарксайд», — сказал Адам и пробил рукой живот парня, после чего вытащил кишки и обмотал вокруг шеи и начал душить. Но тут розовая конструкция ударила Адама. Но тот не только не шелохнулся, но и сама конструкция разлетелась. Адам отпустил парня и сразу же оказался позади девушки и схватил ее за голову, отчего та закричала от боли и схватилась за руку Дарксайда. Из плаща Адама вышел шприц, и взяв тот, Адам вонзил в атомную Еву и взял ее кровь. Та не заметила это, так как его голову как в тиски взяли. Отправив шприц с кровью обратно в плащ, Адам с размаху бросил девушку в сторону. Сам же Дарксайд отправился на базу. Прибыв на север, Адам сменил костюм злодея на обычный костюм тройка. Встретив маулеров, Адам передал им шприц с кровью атомной и одну пробирку с кровью неуязвимого и велел им изучить их. После этого Адам вернулся в свой особняк и начал изучал биологию. Так и прошло несколько дней, и вот сейчас Адаму звонит его секретарша Виктория и говорит, что с ним хочет встретиться атомная Ева. Адам сразу исключал то, что она могла знать, что он Дарксайд, поэтому напряг память. Вроде ее парень ей изменил, и она решила уйти из команды, но так как я числюсь куратором, без моего решения никто не может покинуть или присоединиться к команде, думал Адам. Позвонив Виктории, Адам сказал, что занят дома, поэтому если это срочно, пусть отошлет атомную Еву к нему. Все это время на лице Адама не спадала улыбка. Глава 12. Адам, взяв ноутбук, вышел из спальни и спустился на первый этаж и вышел на веранду и, сев за столик, начал что-то делать на компьютере. Тут на мониторе появилось сообщение от Сесила Стидмана. Открыв его, Адам увидел видео со спутника, где он летал по небу. «Этот ублюдок мне так угрожает», — нахмурился Адам. Но тут на территорию его дома прилетела атомная Ева и, приземлившись возле дома, поприветствовала хозяина. Адам показал девушке, чтобы та села к нему за стол. «Я могу узнать, почему вы решили покинуть команду? Это же не связано с тем, что ваша команда потерпела поражение от нового злодея?» – спросил Адам. Саманта немного поерзала и сказала: «Это не связано с тем происшествием, и если можно, я бы не хотела об этом говорить, это немного личное». «Я понимаю, но ты уверена, что хочешь выйти из команды? Так как Стражи Земли были убиты, собирается новая команда, и так можно сказать, ты попадешь в высшую лигу», — сказал Адам. «Если честно, я бы хотела на некоторое время отойти от всего этого», — сказала Ив. Адам посмотрел на нее и через некоторое время что-то набрал на ноутбуке, после чего сказал: «Как ты относишься к тому, чтобы поработать на меня не как супергерой?» «В смысле?» — спросила Ив. «У меня есть проект по помощи людям начать, я решил с Африки, и в этом и заключается работа — помогать людям. Там ты сможешь и отдохнуть от супергероики, при этом использовать свои силы для блага. К тому же это будет официальная работа, так что платить тебе тоже будут», — сказал Адам и пододвинул к ней ноутбук, чтобы она ознакомилась с информацией. Прочитав всю информацию о продукте, Саманта согласилась, после чего полетела домой, чтобы рассказать родителям. Адам же позвонил Виктории и сообщил ей о проекте и чтобы она подготовила все документы. Следующую неделю подготавливались документы и была опубликована информация о проекте под названием «Миротворец». В эту программу, помимо помощи бедным народам, также входила помощь пострадавшим, и назвался этот отдел контроль урона. И после уничтожения Empire Building этот проект хорошо показывает себя. Также Адам сопроводил Саманту на место ее работы, продемонстрировав свои силы. Она сначала удивилась, но когда увидела, что Адам тоже необычный, как-то расслабилась и стала более открыто вести, применяя свои силы в бытовой обстановке. Сейчас же Адам сидит в своем кабинете в компании и ждет, когда придет Сесил. Тут в кабинет заходит как раз тот самый Стидман, но Адам не обратил на него внимания, потому что пришло сообщение от маклеров, в котором говорилось, что объединение двух ДНК в одну ослабить или вообще уничтожить одну строчку ДНК. Странно, вроде когда половым путем эти ДНК совместили, все прошло нормально. Хотя вроде у дочери Марка и Саманты не было сил матери, размышлял Адам и углублялся в изучение данных, при этом игнорируя Сесила, которому это не нравилось. В данных маулеров говорится, что человеческая ДНК хорошо сочетается, но вот отличная от человеческой не может объединиться, не потеряв отличие. Значит, объединив таким способом, мы потеряем часть, отвечающую за Вилтрумита, значит, нужно достать кровь чистокровного. Тут Сесил ударил по столу Адама, и тот посмотрел на мужчину перед собой. «Ты меня вообще слушаешь?» — крикнул Стидман. «Нет, и мне плевать», — ответил Адам, — «если ты хочешь угрожать мне тем, что сольешь, видя, где я пользуюсь своими силами, то удачи, я без проблем оставлю все себе на пользу и выйду победителем, но вот когда люди узнают о том, что ты нанял парня, создал роботов, которые устроили бойню в университете, ты же понимаешь, что...» — начал было Стидман, но Адам перебил его. «Мне плевать, если у тебя есть какие-то претензии ко мне, можешь обратиться к властям». Когда Сесил ушел, Адам начал думать, как достать кровь Амнимана. Сначала думал о том, чтобы просто в костюме Дарксайда вызвать того на бой, но все обдумав, Адам решил поступить немного иначе и просто стал ждать. Прошло несколько недель, за это время Адам всячески выставлял себя в образе благодетеля, также довольно часто общался с Самантой, в их разговоре неоднократно проскакивал вопрос, что если Адам был бы суперигроем. Парень на это только смеялся, но та говорила, что у него был все хорошо получилось. Так довольно монотонно пролетали дни, пока по телевидению не показали сражение Амнимана и Неуязвимого. Амнимен ударил своего сына, отправив далеко в полет, пока Марк пытался стабилизировать свой полет. Его дошла Налан и ударом отправил Неуязвимого вниз, пробив при этом здание насквозь. Когда Марк упал в центре оживленной дороги, машины вокруг него разлетелись. Тем временем Амнимен завис в небе, наблюдая, как его сын пытается подняться, и Налан собирался полетел к последнему, но тут позади раздался голос. «Слышу, сы, найди противника себе покрупнее». Налан обернулся и увидел Адама, который был одет в костюм сутенера. Двое посмотрели друг на друга и двинулись в направлении друг к другу. Глава 13. Как только противники приблизились, они начали осыпать друг друга ударами. Налан выгадал момент и, поймав кулак Адама, но тот сразу же выстрелил лазерами из глаз. Амнимен кое-как успел уклониться, но его ухо было полностью уничтожено. Но на этом Адам не остановился и апперкотом отправил Налана в небо и сразу же оказался сверху противника и ударом ноги в лицо отправил Амнимена в полет. Какое-то время Налан летел кувырком и пытался собраться, и как раз в этом момент его нагнал Адам, и их сражение продолжилось. Парочка начала обмениваться ударами, пока Адам не схватил плащ героя и не начал его раскручивать, после чего отправил последнего в полет, выстрелив в того для скорости лазерами. Амнимен врезался в гору и пробил ее насквозь, но благодаря этому он смог затормозить и посмотрел на своего противника и, нахмурившись, подумал: он сдерживается, но зачем? Налан на большой скорости полетел к Адаму и двумя кулаками ударил его, отправив высоко в небо. Но на этом Вилтрумит не закончил, и догнав Адама, тот начал бить последнего, загоняя все выше и выше, и когда парочка покинула атмосферу Земли, Адам с легкостью поймал кулак Налана и раздробил. Налан сжал зубы и отлетел от противника, но тут сразу же получил кулаком в лицо и с большой скоростью полетел от Земли. Стабилизировав полет, Налан увидел, как к нему летит Адам с занесенным кулаком, и Амнимен встретил этот удар своим, но последствия были не те, которые ожидал Налан. Когда кулаки встретились, рука Вилтрумита сразу дала слабину и разорвалась, и кулак Адама пробил грудь Налана. Прежде чем вытащить руку из тела противника, Адам схватил сердце последнего и дернул руку в сторону, разорвав Налана пополам. Убрав сердце, Адам на всей скорости двинулся в сторону солнца и выбросил туда Амнимана. Дарк еще некоторое время посмотрел на солнце, но так и не почувствовал каких-либо прибавок силы и подумал: скорее всего, для этого нужна ДНК криптонцев. Когда Адам вернулся туда, где была начата битва, его видок был побитый. Адам осмотрел местность и помог некоторым людям выбраться из завалов, после чего полетел к маулерам и предал им сердце Амнимана на исследование. Следующие несколько дней Адам сидел дома и ни хрена не смотрел, как его геройский образ раскручивают в СМИ с подачей его секретаря. За это время к нему залетала Саманта, и они осуждали то, что обсуждали. Завтра Адам должен будет встретиться с папарацци и поделиться историей. Тут на телефон Адама пришло сообщение от маклеров, и последний вылетел к себе на базу. Прибыв туда за секунды, Адам начал вести беседу с близнецами, и они сказали, что к концу недели будет создана финальная объединенная ветвь ДНК, и Адам смог бы ее поглотить. Но оставалась кровь неуязвимого, и чтобы такой материал не пропадал, Адам решил сделать армию неуязвимых и оповестил их об этом. Им сначала это не особо понравилось, хоть их и интересовал подобный проект, но когда Адам упоминал, что таких как Амнимен есть целая раса в космосе и то, что последний даже не сильнейший из них, близнецы напряглись от такой информации и начали еще и подготавливать проект «Армия неуязвимых». На следующий день была собрана пресс-конференция, где Адам присутствовал в роли главной звезды. Взойдя на сцену за трибуну, на Адама посыпались множество вопросов. Так продолжалось несколько минут, пока Адам не крикнул на толпу и, указав на первого попавшего репортера, и сказал: «Задай, мистер Дарк, это правда, что вы были тем, кто остановил Амнимана?» — спросил репортер. «Ну, можно сказать и так. Но когда наше сражение перетекло в космос, он улетел», — ответил Адам. «Значит, он может вернуться, тогда мы можем рассчитывать на вас, да», после чего Адам указал на другого репортера. «Почему вы скрывали свои силы, и разве вы бы не хотели быть супергероем?» «Я не скрывал их, я просто не показывал. Также, хоть я верю, что супергерои помогают людям верить в то, что всегда найдется тот, кто спасет их, но я смотрю это со стороны и вижу, что в своих сражениях страдают люди и город, и я считаю, что своими деньгами я могу помочь больше, организовав благотворительную помощь пострадавшим и помощь в ремонте города, ведь героям, видимо, не до этого», — сказал Адам. Следующий вопрос Адама немного насторожил. «Чтобы достичь ваших нынешних высот, вы не пользовались вашими силами?» Все аудитории замолчали и стали ждать ответа. Адам же на это просто рассмеялся и сказал: «Я начал свою кампанию с книжек и комиксов, потом музыка и фильмы. Как мои способности помогут мне лазером из глаз, я не могу рисовать, или в полете я не могу писать песни». Дальше репортеры гоняли его по более приземлению вопросам, и в общем пресс-конференция прошла хорошо. На следующий день в интернете гуляли видео с конференции, а также множество видеообращений от супергероев, которые жаловались на то, что Адам выставил себя принцем на белом коне, а их как разрушителей. Адам на это просто улыбался и смотрел, как неизвестные ему люди вставали на его защиту, приводя примеры, где супергеройские решения привели к большим разрухам и множеством смертей. Всю следующую неделю Адам преподносил свой образ как человека, который просто хочет помочь, и использовал свои силы, не скрывая лица. Сейчас же Адам лежит на кушетке в лаборатории на своей базе в окружении маулеров, которые вводят ему новые ДНК. Когда ДНК была введена, началось усвоение, и все тело Адама начало испускать миазмы тьмы, которые вскоре образовали кокон. Тем временем к Земле летели два Вилтрумита, которым было поручено посмотреть, как продвигается захват планеты Наланом. Этими воинами были Анисса и Конквест. Глава 14. По прошествии недели кокон, в котором находился Адам, начал трескаться, и не успели маулеры что-либо сделать, как из кокона вылетала тень и, пробив крышу, исчезла. Пока Адам страдал херней, двое вилтрумитов прибыли на землю и не обнаружили Налана, но наши его сына, и завязалась драка. Вскоре сражение перетекло в центр города, где к неуязвимому присоединились другие герои. За этим сражением наблюдали военные, и они понимали весь пиздец этого сражения, так как все действующие герои сражались только с мужчиной Вилтрумитом, пока женщина просто парила над всем этим и наблюдала за избиением. В это же время в Пентагоне Сесил Стидман пытался связаться с Адамом, но когда секретарь последнего ответила и сказала, что ее босса уже неделю нет, Сесил побледнел и сразу же отправился в лабораторию, где был Синклер. Войдя в лабораторию, Стидман увидел ученого и сказал: «Синклер, запускай своих реаниминов». Синклер посмотрел на Стидмана и сказал: «Я сделал только около сотни, без разницы. Если мы сейчас хоть что-то не сделаем, всех героев Нью-Йорка просто убьют», — закричал Сесил. Синклер сглотнул и побежал к компьютеру, где активировал армию реаниминов. Тем временем в космосе тень, которая вылетела из кокона, начала принимать человеческий вид, и спустя пару секунд появился голый Адам, который выглядел на несколько лет старше, чем был. Придя в себя, Адам посмотрел на землю и увидел, что там два вилтрумита, один из которых сейчас разрывает реаниминов, пока герой уносит раненых. Видя этот, Адам улыбнулся и, создав клона из тьмы, одел его как Дарксайда и дал задание убить президента США. Сам же Адам стал смотреть на сражение на земле. По прошествии некоторого времени Адам наблюдал за дракой, и так бы и продолжалось, но на помощь героям прибыла атомная Ева и довольно сильно пострадала. Тут Адам решил, что это не дело, когда твои вещи ломают другие, и быстро полетел на разборки. Атомная Ева создала барьер, который защищал ее и неуязвимого, у которого были оторваны руки. Конквест, видя это, рассмеялся и положил руку на барьер, и тот сразу начал трескаться. «Ха-ха-ха, девчонка, если ты...» Начал Конквест, но тут красные лучи оттолкнули Вилтрумита и пропахали им землю. Анисса, наблюдавшая за сражением, посмотрела, откуда шли лучи, и увидела, как к ним летит новый персонаж. «Если у тебя есть яйца, то сражайся лицом к лицу», — заревел Конквест, поднявшись. Тут в землю врезался уже одетый Адам, раскидав всех, кто был поблизости. «Меньше слов, больше действий, любитель яиц», — сказал Адам. Двое вилтрумитов посмотрели на Адама, и Конквест, хмыкнув, бросился на прибывшего. Большой кулак летит прямо в лицо Адама, но тот просто ухмыльнулся и, уклонившись от удара, схватил Конквеста за голову и начал сжимать. Вилтрумит почувствовал, как на его голове появилась стальная хватка, и тот, схватив руку Адама, попытался ее убрать, но та не сдвинулась, и Конквест начал бить Адама в живот, но столкнулся с тем, что его кулаки не причиняли никакого урона его противнику, а его кулаки разбивались в кровь. Пока один вилтрумит пытался хоть что-то сделать, Адам перевел взгляд на Аниссу, и та, видя это, нахмурилась и начала думать, есть ли у нее шанс, если один из сильнейших вилтрумитов для Адама как блоха. Но не успела Анисса хоть что-то сделать, как Адам, отпустив голову Конквеста, взмахнул рукой, и последний развалился на две вертикальные части. Все наблюдавшие герои пребывали в шоке от такого, этот вилтрумит играючи убивал их, а тут его взмахом руки просто разрезало. Для Аниссы это был сигнал для того, чтобы бежать, но как только она развернулась, перед ней уже был Адам, который, улыбаясь, сказал «До встречи» и пробил девушке живот. После чего Адам осмотрел весь нанесенный урон и, достав телефон, вызвал контроль урона, чтобы они тут разобрались. Адам схватил тело Аниссы и два куска Конквеста и сказал героям «Я выброшу их в космос, а вы дождитесь контроль урона, они окажут вам медицинскую помощь». На этом Адам улетел. Вылетело в космос, Адам выбросил куски Вилтрумита, после чего с Аниссой на плече полетел к себе на базу, где оставил последнюю восстанавливаться. Тем временем в космосе. Одноглазый пришелец Аллан ранее наблюдал за тем, как Адам выкинул тело Конквеста. Аллан был членом коалиции планет. Это была организация, которая пыталась соблюдать порядок в галактике, и главная преграда этого порядка – это Вилтрумит. И видя, как человек с Земли смог победить двух представителей расы Вилтрумит, он задумался. Планета Алана была уничтожена вилтрумитами, и поэтому, видя, как кто-то убил их, он предпринял свой план, и, схватив куски вилтрумита, он отправил их на вилтрум планету врагов галактики в надежде, что те нападут на Землю, и что тот человек, если и не убьет их правителя Трагга, то хотя бы проредит их ряды, и тогда коалиция планет закончит это дело. В принципе, для целости всей галактики гибель одной планеты мелочь. Глава 15. Прошел год с момента, когда прибило двое вилтрумитов, и с того момента на Земле произошли некоторые изменения. Когда мир узнал о том, что Дарксайд убил президента США, началась паника, и этим воспользовался Адам. Он сразу начал предвыборную кампанию по продвижению себя на пост президента. Сразу нашлись те, кто начал с того, что Адам был слишком молод, потом о том, что сверхчеловек не может быть президентом. Но все это разбивалось о то, что простой народ любил Адама, и его становление президентом всего лишь вопрос времени. Также Адам поднял себя в глазах других стран, когда те начали волноваться о том, что Дарксайд придет и за ними. В принципе, так и случилось на слушании ЭАН по поводу прибытия вилтрумитов и как с этим бороться, и прибыл Дарксайд. Так Адам тоже присутствовал на собрании, он вступил в сражение со злодеем. Это сражение было самое жестокое, которое видела Земля. Это сражение было по всей планете и закончилось, по иронии судьбы, там, где была Empire State, и Адам просто разорвал Дарксайда. Также стоит упомянуть о том, что Анисса, когда восстановилась, попыталась переспать с Адамом, чтобы получить сильное потомство, но, по-видимому, Адам не может таким путем дать жизнь. Адам сначала напрягся и решил, что проблема в том, что его тело все еще неполноценно, и для него сейчас невозможно завести ребенка, и поэтому он решил немного поблядствовать. Поэтому в течение года он трахнул мать неуязвимого Дебору Грейсон, ну и Саманты, с которой он вроде как начал отношения, но продолжал забегать и матери Грейсона, и другим дамам. Адама особенно нравилось то, что неуязвимый однажды застукал, как Адам шпилит его мать, и сразу полетел сообщать об этом Ив. Но по пути на него упал дорожный каток, который раздавил последнего, и с того дня Марк Грейсон с подачи Адама находился в коме. В новостях, кстати, обсуждали этот момент, и было фото, где блондин-бодибилдер бросил дорожный каток на неуязвимого. Сейчас же Адам находится в Белом доме. Находясь в спальне, Адам лежит на кровати, наблюдает, как рыжая качается в районе его паха. Спустя какое-то время Адам почувствовал, что приближается, и, надавив на голову Саманты, кончил ей в горло. «Хорошее утро начинается с минета», — выдохнул Адам, после чего подхватил девушку и вошел в нее, заставив стонать. Начав двигаться, Адам начал парить над кроватью. Со временем парень начал увеличивать скорость, заставляя девушку стонать сильнее. Двое продолжали трахаться, паря в комнате. Но тут раздается телефонный звонок. «Не отвечай», — простонал Ив. И не думал. Адам начал уходить все сильнее и сильнее, и спустя некоторое время парочка кончила. Все это время телефон не переставал звонить. Вздохнув, Адам поднял трубку. «Да, слышь, чего так долго?» — раздался голос Аниссы. «Чего тебе? Я думал, ты уже свалила с земли», — сказал Адам, наблюдая, как ты уходит в ванну. «Если бы, меня благодаря тебе считают предателем, и я должна скрываться на земле. В смысле? Ты же вроде сказала, что возвращаешься на Витрум и скажешь, что все я плохой сделал», — сказал Адам. «Кто-то доставил тело Конквеста, Трагу, и когда спустя время я вернулась, меня обвинили в том, что я помогла людям убить Конквеста, и меня отправили на землю ожидать, когда придет Трагг и покарает всех», — сказала Анисса. «Как все запутано», — проговорил Адам, и тут раздался звонок секреторного телефона в кабинете президента. Одевшись, Адам оказался в кабинете и взял трубку, и ему сообщили, что инопланетянин хочет аудиенции. «Сомневаюсь, что Трагг бы стал это делать», — подумал Адам. Адам прибыл в штаб-квартиру ООН. Войдя в зал, Адама встретили трибуны, где были голограммы представителей всех стран. За трибуной же стоял одноглазый пришелец. Адам уселся за свое место и стал слушать пришельца. «Я знаю, что все это неожиданно, но в данный момент к этой планете приближается армия витрумитов во главе с императором Трагом для уничтожения Земли», — сказал Адам. «С чего бы им нас атаковать?» — спросил один из представителей. «На этой планете год назад были убиты их воины», — ответил Адам. «То есть за то, что мы им не подчинились, они собираются нас уничтожить?» — спросил другой представитель. «Да, и поэтому я предлагаю вам войти в коалицию планеты, раз и навсегда уничтожить их», — сказал Аллан и посмотрел на Адама. Все, видя его взгляд, также перевели взгляд на Адама. Последний же вздохнул и сказал: «До меня недавно дошла информация о том, что тело одного из вилтрумитов, которые прибыли на Землю, вернулось к себе на планету, и вот мне интересно, как это? Труп автоматически возвращается или что?» «После вторжения пришельцев я изучил обстановку других планет, и как оказалось, Земля и по технологиям, и по силе сильно отстает от других планет», — сказал Адам, и все представители напряглись от этого. «И навряд ли бы вилтрумитам пришло в голову, что это именно слабые земляне убили бы их. Скорее, это бы подозрение пало бы на вашу коалицию. Есть предположение, что кто-то конкретно указал на Землю», — добавил Адам. «Что вы имеете в виду? Думаете, кто-то намеренно подставил Землю?» — спросил Аллан, который начал потеть. Адам улыбнулся и сказал: «Я никого не обвиняю, просто вилтрумиты ведут дела через силу, и мне просто нужно убить их императора, и тогда за счет своей силы я смогу занять его место», — сказал Адам, немного подлетев. «Интересно, если я узнаю, что их прибытие на Землю как-то связано с вашей коалицией, я уничтожу ее». Адам покинул здание ООН и полетел в космос, по дороге позвонив маулерам. «Что с проектом «Армия неуязвимых»?» — спросил Адам. Но тут перед Адамом появился Аллан. «Послушайте», — начал пришелец, но Адам схватил пришельца за голову, и Аллан закричал, и вскоре его единственный глаз потерял зрачок, и из его рта пошла пена. «Вот ведь хитрый рыжий», — подумал Адам. «Алла, Алла», — говорил один из маулеров. «Да, я на связи», — сказал Адам. «У нас есть 30 клонов». «Хорошо тогда», — сказав это, Адам на всей скорости прибыл на свою базу и убил близнецов-маулеров. После чего Адам посмотрел на клонов, и из тела Адама вышли тени, и каждая тень вошла в тело клона. Эти тени усилили тела клонов, также сделали так, чтобы все плохое, что сделали они, копилось в них как подпитка. Также Адам дал им информацию: «Уничтожьте коалицию планет», — отдал приказ Адам, и те, пробив крышу базы, улетели. Спустя время, Адам, сложив руки на груди, ждал прибытия вилтрумитов, и те не заставили меч долго ждать. Впереди армии из сотни солдат летел император Тракк. Адам полетел им навстречу, и когда они уже приблизились достаточно, Адам и Тракк ускорились и столкнулись кулаками, создав волну, которая отбросила назад других вилтрумитов. «Неплохо», — сказал Тракк и посмотрел на Адама. «Для старика ты тоже ничья так», — ответил Адам. Двое посмотрели друг на друга и снова сцепились в схватке. Выждав момент, Тракк отбил удар Адама и, схватив того за голову, ударил лбом в лицо парня, сломав тому нос. Кровь разлилась по всему лицу Адама, и тот был дезориентирован этим, и воспользовался Тракк, сложив замок над головой, и с размаху ударил по голове Адама, отправив того в полет. Адам зашипел от боли и зажмурил глаза, и, открыв их, они были полностью черные. Адам приоткрыл рот, и из него вышел пар. Похрустевшие глаза Адама покаялись, красные зрачки, и на фоне черного белка они казались устрашающими. Адам полетел к Тракку, последний, видя это, полетел к врагу, но тут Адам ускорился и, оказавшись позади Тракка, мощным ударом отправил в полет. Адам догнал Тракка и еще одним ударом отправил того в полет на Венеру, где последний и упал. Адам приземлился в сотне метров от Тракка и смотрел на то, как тот, сплевывая кровь, поднимается. «Я император Вилтрума Тракк. Я сильнейший», — закричал Тракк. Адам же просто сказал: «Фус рода», и Тракка разорвало на куски вместе с той частью планеты, где он стоял. Глаза Адама снова стали обычными, и тот, взлетев, отравился к другим витрумитам, которые прибыли на Венеру наблюдать за сражением. Адам предложил им служить ему как новому императору, но те сказали, что будут служить только Вилтрумиту, и Адам, расставив руки в стороны, зашевелил пальцами и, обезглавив сотню воинов, залив кровью всю местность. После чего Адам вернулся на планету и объявил о победе. Следующие несколько дней Адам ничего не делал и просто ждал, когда клоны неуязвимого вернутся. И вот под конец недели они таки вернулись. На своей базе Адам смотрел на залитых кровью клонов и, ухмыльнувшись, выставил в их сторону руку, и спустя миг они все взорвали, оставляя вокруг себя мое крови. Но что главное было, так это тень, которая из маленького куска стала размером с человека. Адам произвел кристалл, и в него застала все тени. Когда Адам собирался взять кристалл, тот обжег его почти до кости. «Черт, по-видимому, я пока не могу поглотить столько тьмы», — Адам задумался и спустя время улыбнулся и убрал кристалл в темный карман. «В этом мире время все равно застынет, так что пока смотаюсь в один из прошлых миров». Адам открыл портал и влетел в него. Глава 16. Мир Ривердейла. В саду поместья Блоссом открылся портал, из которого вышел Адам. Как только мужчина ступил на землю, он закрыл глаза и начал быстро дышать, и спустя минуту открыл глаза, которые были черные с красным зрачком. «Фу-у-у-у», — выдохнул Адам и, закрыв глаза, почувствовал, как его сила увеличилась от простого пребывания здесь. Сконцентрировавшись, Адам почувствовал Пенелопу в душе, который находился в ее спальне, и сразу же двинулся туда и по прибытию прыгнул на кровать, скинув с себя одежду и положив подушку на пах, чтобы сохранить интригу. Адам слушал воду в душе, и слушал, и слушал. Прождав 20 минут, Адам вошел в душ и увидел, как Пенелопа не сколько моется, сколько просто лапает себя. Адам, проявив скромность, подошел сзади и схватил женщину за грудь, начав наминать выпуклости. Пенелопа вздрогнула, но тут услышала голос того, кто заставил ее уверовать в высшие силы. «Сейчас мы трахаемся, а потом расскажешь, чё почем». Адам развернул женщину лицом к себе и впился губами в ее. Подхватив женщину за задницу, Адам мял ее булки, приподнимая саму Пенелопу. Женщина же обвила тело Адама руками и ногами, и так парочка перебралась на кровать, где Адам, нависнув сверху, начал целовать шею женщины, потихоньку спускаясь к груди. Взяв один сосок в рот, с другим он начал играться пальцами. Наигравшись с грудью, Адам вывалил свой член перед лицом женщины, и та без слов начала делать минет. Спустя некоторое время Адам решил, что пора бы перейти к главному. Приставив свой член к истекающей киске Пенелопы, Адам одним махом загнал член по самые яйца. Пенелопа застонала во все горло, но Адам прослушал это, так как в его голове раздался женский голос. «Сила инкуба получена». Как только это было произнесено, Адаму снесло крышу, и он начал сношать Пенелопу во все щели и во всех позах. Так продолжалось, пока Пенелопа не потеряла сознание, а Адам, чтобы не трахать бессознательное тело, отправился искать дочь Пенелопы, Ширил, но той не оказалось дома, и поэтому, отключив иммунитет к алкоголю, убрался как свинья и пошел купаться в бассейн. На следующий день голый Адам бороздил бассейн на надувной кругу, но восходящее солнце падало на парня, из-за этого он не мог продолжать спать и поэтому, открыв глаза, сразу же упал в бассейн и поплыл к борту и вылез из бассейна, и упав на спину и начав убирать похмелье, иначе функционировать нормально не мог. Вздохнув, Адам поднялся и, высушив свое тело, приоделся в строгий костюм, но без пиджака и с закатанными рукавами. Проходя по коридорам поместья, Адам зашел к спальню Пенелопы и увидел, что она все еще спит, и, подойдя к ней, положил руку ей на тело, избавляя ее от усталости, из-за чего ресницы женщины задержались и она открыла глаза. «Я буду ждать в кабинете, поторопить», — сказал Адам и ушел. Пропуска времени. Спустя час Пенелопа предстала перед Адамом, который все это тупо смотрел в стену. «Ну, рассказывай, что произошло за последний год», — сказал Адам. «Ну, как ты и велел, я создала клуб по интересам, где превозносит тебя, но учитывая, что в Ривердиле полно психов, которые верят в свою чушь, то в клубе сейчас состоят 15 женщин», — сказала Пенелопа. Адам задумался. «Неужто 15 человек верующим в меня дали такой прирост силы? Мой сила увеличилась вдвое, и теперь я могу использовать созидание 2 или 3 раза. Если такой прирост только от 15, то насколько я прокачаюсь, если будут 1000 и больше? Неужто вера в кого-либо может дать такую силу? Кстати, где Ширил? У нее сейчас бизнес с Вероникой Лодшей, поэтому она часто останется на работе», — сказала Пенелопа, но Адам заметил, что ее лицо искривилось на фамилии Лодж. «У тебя какие-то проблемы с Вероникой?» «МММ нет, но с ее отцом. Его жена Гермиона моя давняя подруга, и я планировала привлечь ее в наш клуб по интересам, но об этом узнал Хайрам и стал угрожать, что убьет меня», — сказала Пенелопа. «Хотя, учитывая, что Гермиона стала новым мэром Ривердейла, он пытается подмять под себя весь город. С этим также связано то, что я не могу более открыто говорить о клубе, так как он контролирует практически все». Адам нахмурился, но спустя время улыбнулся и сказал: «У тебя есть знакомые в больших городах? Да в Нью-Йорке есть знакомые по колледжу. А что? Думаю, нужно развиваться, а также организуй сегодня вечером встречу с клубом», — сказал Адам, и тут ему в голову пришла идея. Адам встал и подозвал к себе женщину. Когда та подошла, Адам сказал ей закрыть глаз и тогда прислонил к ее лбу палец и сразу же убрал. Некоторое время ничего не происходило, но спустя пару секунд Пенелопа открыла глаза и выдохнула. «Попробуй», — сказал Адам. Пенелопа кивнула и, выставив ладонь, сконцентрировалась, и на ней загорелось черное пламя. «С силой тебе будет легче набрать последователей», — сказал Адам. После этого Пенелопа ушла, чтобы оповестить о собрании клуба. Адам же решил прогуляться по городу, а точнее к бару, которым, как он узнал, и заведовала Ширил и Вероника. «Мда, только в Америке школьники могут открыть бар», — подумал Адам. Было 12 утра, поэтому бар был закрыт, поэтому Адам просто телепортировался вовнутрь и прошел в кабинет, где услышал шум воды. Войдя в кабинет, Адам удивился, увидев дверь в душевую. Ну, недолго думая, Адам присоединился к даме. Прошла неделя с момента, когда Адам вернулся в Ривердейл и узнавал обстановку, а также испытал силы инкуба. В тот вечер на собрании его культа и, в общем, веселая оргия получилась особого, когда Адам узнал, что среди его последователей есть мать Бетти Купер, Эллис. В общем, под приятным времяпровождением с этой женщиной Адам узнал о том, что Бетти начала расследовать секту, в которой, как она уверена, состоит ее мать. Сейчас же Адам, проводив Пенелопу в путь, вернулся в особняк боссом, где он обжился, и начал думать, как поступить с Хайрамом. Тем временем, в Ривердейл ехала девушка по имени Сабрина Спилман. Так как ранее к ней прибыла мадам Сатана, или же Лилит, и сообщила о том, что в одном маленьком городке была вспышка темной магии, при которой даже отец девушки Сатана покажется ребенком.